Место падения. Эпредан, Стэн Рудж. Дом цветущих облаков, поэтичность названия которого и правила устройства никогда не менялись. Похожие в изобилии украшали сады мардуков эпохи Даетцы. Об этом помнила Ану Амитерет. Ану Кецальмек видел их своими глазами в эпоху Таль, но в колониях или Талей. В эпоху Ран мардуки вновь создали себе расу подхалимов – алуранов, и в первых же родовых гнездах алуранов появилось несколько традиционных сооружений мардуков, включая эпреданы. Многого для них не требовалось. Требовалось вывести несколько быстрых холодных ключей на каменную площадь, лежащую под малым углом, с бортами и сливом, заставить ее рядами длинных каменных коробов, в них посадить деревья с обязательно высокой от земли раскидистой кроной, к ним с двух сторон прибавить декоративный кустарник, прозванный «Кровавые слезы», к его корням – продени. Эти древние растения, также не встречавшиеся в дикой природе, были симбиотами слез, имели гибкие стебли и на их концах белые и пушистые, ничем не пахнущие кисти, макающие в воду. Подождать, и вырастал обширный зал с рукавами под зелеными арками, со стенами в багровых брызгах и с белой пеной на воде пола. Красиво и уныло. Кецальмеку эпреданы всегда были не по душе. В них не полагалось ставить сиденья и питьевые фонтаны, садовое архитектурное сооружение для отдыха в жару, и в нем можно было только бродить. Эпреданы берегли от засорения и обветшания, но их редко кто посещал. Это был тот случай, когда так и лезло в глаза, что постройка имеет другое назначение, а сами слова «эпредан» и «продени» нарочно введены мардуками в общий язык без частной определительной приставки. Было известно о существовании по крайней мере трех ступеней в языке мардуков, в каждой из которой слова могли поворачиваться новой гранью и иметь совершенно иное толкование. «Аэпредан», «анэпредан» и «аманэпредан». В какой-то из форм, вероятно, скрывался ключ к истине «Дома цветущих облаков». И если мардуки поставили в эпредане статую, чего не бывало на памяти Амитерет и Кецальмека, то потому что это не противоречило канону. Эпредан Стэн Рудж в самом цвету. Кецальмек тронул кровавые слезы, и набухшие темно-красные коробочки полопались, выворачиваясь, выплевывая созревшие семена. Под ногами в воде заплескались мальки. Он смотрел, как жадно они хватают белые ядра, и слушал. Тихо. В этом месте 16 лет назад играли дети, и звонкий смех, и шлепанье по воде доносилось до его ушей. Его вторым именем было имя Тапрайя Наренкьяри. Он спускался от посадочной площадки по лестнице вдоль стены, закрывающей северную сторону Эпредана, смотрел на его зеленую крышу справа, на ступени перед собой, и взрывался от раздражения. Атамил Мардук сидел на ступеньке. Раз госпожа Сога отпустила его от себя, ее задача выполнена. Она уже показала мальчику ритуал благословения младенца времен эпохи Даетцы на примере новорожденного в доме Руджар и обошлась без свидетеля из совета Ран и Ним. Тапрайя видел Атамила со спины. Тот сидел, вжавшись плечом в низкое каменное ограждение, и ветер шевелил коротким золотистым хвостиком. Атамил не двигался. Тапрайя опустил ногу на ступеньку ниже, и все. Спустя 16 лет Ану Йолакан Саки Цальмек завершил процесс самоидентификации в новом проявлении и прилетел в стены Рудж в имени Доигни Литокиари. Он хотел посмотреть на уникальную статую, поставленную после уникального события. Якобы он схватил Атамила, спрыгнул с ним и разбился. Первое ему было незачем, второе было глупо, третье — невозможно. Чтобы он не по своей воле вышел из тела носителя, нужно было нарушить канал связи. Чтобы это сделать, нужно было иметь достаточно мощности для преодоления защитного барьера канала, создаваемого станцией. Иначе говоря, его прошлое проявление убили. Кто, почему, он не помнил. То, что называлось его памятью, являлось продуктом безостановочного перевода в запись информации от органов чувств и реакции внешнего организма, сопутствующих психических состояний и мыслительных операций. Богатство каждого прожитого момента ложилось в узоры на платах апофеоза Таль и поступало в распоряжение вспомогательной системы. На хранение, на оперирование, на анализ. Кецальмек подозревал, что существуют подпрограммы, которые, как минимум, не дадут ему устраивать диверсии на станции, следить за секретными грузами и сообщениями и задавать кораблю запретные курсы. Однако 16 лет назад имело место вмешательство другого рода. В систему вошли через удаленный доступ и скрыли часть данных, либо физически удалили фрагмент платы. Прежде ему не приходилось чувствовать такую беспомощность. Конечно, его никто не заставлял становиться Ану. Он сам захотел, сам добился этого, сам отдал мардукам всего себя, дал разложить себя на материи и сплавить с механизмом. Он не человек, но он знал себя человеком. Как человек он имел больше достоинства, чем игрушка мардуков. Никак не примириться с собой инструментом, с собой никем. До Игни Литокьяри будет бороться. По официальной версии, он совершил показательное самоубийство после проигрыша в суде Вайсарану Мардуку по делу переселенцев, а заодно попытался причинить вред наследнику Вайсарана. Советники это приняли. Первоголос Ран и Ним сочетал в себе импульсивность и хладнокровие, и бессмертный мог позволить себе порицаемые, даже безумные меры. Так думали в обществе. Он выступит с заявлением, что инцидент в стенах Рудж внутренние дела мардуков, и он не причастен. Если он не полезет слишком далеко, мардуки дадут ему отыграться. До Игни пошел дальше. Где-то у подножия стены, где упало его прошлое тело вместе с Атамилом, должна быть скульптура. Вот этот рукав Эпредана. Вот слева. И она. Вернее, он. Сразу виден. Белый очищенный кварцит, вставки лазурного камня и золота. Подросток Атамил Вайсаран Мардук, будущая вершина мужской линии мардуков и очередной соправитель Соги, выполнен в натуральную величину. Сидит среди Продени как живой, опустив ноги в воду и держит на коленях золотой диск принцев Даетцы. На еще нежном, еще не начавшем вытягиваться лице мягкая лазурная улыбка, будто посмеивается своим мыслям. Первоголос сложил перед ним руки. Перед смертью прошлого проявления он узнал что-то, чего не должен был знать, когда приблизился к Атамилу. Странно. День, алуранское поместье, хорошо просматриваемое место, ребенок, не имеющий знаний и сил старших. Набор обстоятельств, ну никак на первый взгляд, не предполагающий срыва покровов. Знай он, зачем существуют и преданы. Без понимания он неуравновешенный Ану и главный советник Ран и Ним, который нелепейше скомпрометировал себя, а это просто статуя Атамилов просто доме цветущих облаков. Мардуки называли некоторые цветы огнями. Огненные облака, горящие, закат. Но они и кровь могли называть пламенем, и еще много чего. Нет. Кто знает их язык, Аман Сашеру по искусственным диалектам, которые выделили мардуки для Илиталии и Алуранов, и не знает всей глубины их истории, культуры и философии, как он, только путается. Сами мардуки в срок 10 человеческих жизней поднимаются по ступеням Аман Сашеры. Даже им внутри их роя не все очевидно на разных этапах. Кто осведомлен? Высший господин Вайсаран Мардук, высшая госпожа Сога Шеарун Мардук и их опоры, главы линий Хет и Рау, Шеос и Аман, которые ничего не скажут. Он отошел и, раздвинув метелки, сел на бортик и оглянулся. Вода тянула плети Продени, резвились рыбы, наверху вяло шелестели листья, роняя солнечные блики. На стволе пальмы мелькнула ящерица. Каким предстал бы перед ним Эпредан, если бы он мог перейти в Асбару? Но ключа у него нет, и технический слой Асбара — территория мардуков. Рискнуть? Взломать? И что? Его сразу обнаружат. Из дальнего прохода вылетела бело-синяя искра. Она плавно моталась из стороны в сторону, вверх и вниз, делала петли, словно летела тяжелое насекомое, и по воде плясало ее отражение. Здесь мардук. До Игни на всякий случай активировал барьер, и цвет искры поблек. Но, подлетев, зеленоватая звездочка скакнула ему в правую руку и прошила льдом до плеча. Бесполезный барьер. Стиснув зубы, Доигни подхватил трясущуюся кисть и увидел, как она стекленеет, проглядывают кости и жилы, и внутри в светящемся зеленом кольце плетет узор голубая нить. И он тут же поднялся, заметив и его. Мардуки в человеческих телах вырастали медленнее, чем люди, но тоже быстро. Атамил уже выглядел типичным высшим мардуком мужского пола в возрасте от 20 до 100 лет, рослым мужчиной с распущенными золотыми волосами ниже плеч, в щитковом нашейнике и в юношеском одеянии, похожем на то, что осталось запечатленным в камне. Доигни, как полагалось, начал первым с обязательного: «Ваш путь благословенен, молодой господин Мардук». «До скончания времен», — отозвался Атамил, улыбаясь. «Что вы мне встроили?» Атамил присел рядом со своим детским образом. «Объяснитесь», — потребовал Доигни. «Не нужно так волноваться, господин Первоголос. Вы давно знаете нас и наши привычки. Прошлое пересечение наших с вами путей закончилось для вас неприятным образом, и я хочу сгладить это». И шире улыбнулся на усмешку Доигни, показав ровные белые зубы. «Я не буду пытаться убедить вас, что ни я, ни любой из нас не виноваты в случившемся». «Почему же?» — было бы интересно услышать. «Услышать, не узнать. Но послушайте, не бывает идеальных механизмов. На вашей станции был сбой». «И я перескочил с вами через перила», — засмеялся Доигни. «Вы увидели, что я перегрелся, подняли меня на руки, чтобы перенести в тень, и это случилось с вами. Мое тело перевесило. Если бы все произошло без Мардука поблизости, вы бы не подозревали нас. Впрочем...» Он коснулся золотого диска. «Вы всегда найдете, в чем винить нас». Доигни набрал воздуха в легкие. «Почему было заявлено о моем самоубийстве?» «Разве не очевидно? Ваша новая стратегия работы не потребует излишних объяснений. Репутация наших инженеров не пострадает». «Если я не дам это в официальном обращении...» «Не дадите». «Вы слишком молоды, Атамил, чтобы я обсуждал это с вами. И вы так и не объяснили ваш хулиганский поступок». Он поднял руку. «Я дал вам допуск к одной из учебных линз Шеос. Я сдал с ней экзамен, когда прилетал сюда в прошлый раз. С помощью нее и золотого экрана...» Атамил поставил палец на диск. «Я проверил структуру формы Анет Руджар и внес необходимые поправки. Отныне это доступно и вам». О нет. Кецальмек знал, что такое форма для мардуков. «Вы сознались, что провели операцию на душе человека?» «Как будто вы не знали, что это за ритуал». «Это запрещено, и вы...» Доигни сжал кулаки. Пальцы уже слушались. Синие когти царапнули по выступу блока. «Если этот камень даст трещину, трещину нужно будет сразу склеить и стянуть. Если этого не сделать, земля и корни начнут разрушать ее. Пойдут деформации, полезет грязь и придется заменять все звено». «Не меряйте человека по вашим меркам». «Человек есть содержащее. Он такой же обработанный камень, как этот, и также наполнен прахом и цветом». С ним бесполезно спорить. Атамил гнул свое. «Ремонт определяющих границ — разумное решение. Другое разумное решение — замена сосуда на целостный безотлагательно. В отношении человеческого дитя мы всегда действуем в его пользу». Он сказал: «Алуранги Диму». Атамил не имел в виду детей Эгилу. «А другие?» «Вы благоволите им», — сказал Атамил, поднимаясь. Доигни тоже встал. «Я не буду благодарить вас за этот дар». «И не нужно, пользуйтесь». «Никогда». «Никогда? В окружении таких несовершенных существ?» Атамил уходил, заложив руки за спину. «Атамил!» Что-то садануло прямо в нос, заколотило и закричало тонким голосом. «Папа, папа!» Джейк Эванс оторвал лицо от двери и, держась за стену, покачиваясь на ногах, медленно осел на крышку унитаза. «Папа, что такое Атамил?» — вопила Хлоя в коридоре. Она ничего не умела тихо. Ни ходить, ни разговаривать. И даже во сне, брыкаясь, издавала такие звуки, будто она тюлень. «Джейк?» Под дверь уже принесло Дженну. «Все в порядке», — прогремел он и подобрал с коврика держатель для туалетной бумаги. Нашарил рулон под ногами. Он не заметил, как снес их. «Папа? Джейк?» «Чего вам?» Он прилаживал держатель на место. «Джейкоб со мной не разговаривает», — жалобно сказала Хлоя. «Потому что проклятый лис говорит с британским акцентом». «А ты скоро?» «Хлоя, отстань от отца. Ты хотела искать монокля». «А, монокль потерялся! Папа, слышишь?» «Если бы только монокль». Джейк повздыхал, пошуршал и нажал кнопку на бачке. Долго шипел освежителем и вышел в мир, как яблочный пирог из духовки. Дженна, обняв Хлою, гладила ее по голове. «Наконец-то!» Она сильнее поджала губы, и от носа пролегли морщины. «Ты просидел там весь завтрак. Все остыло». «Разогрею». «Как?» «Кажется, лучше». Дженна потрогала лоб дочери, потом свой. «Пойдем-ка за градусником. Что за напасть? Надеюсь, больше с нами сегодня ничего не случится». Бормоча себе под нос, она вела Хлою с собой. Для нее этот день тоже плохо начался. Джейкоб попал в аварию и сломал руку. Девочки проснулись с сильной температурой. Хотя бы муж устроил себе выходной, перенеся встречи. Только это Дженну не утешало. «Джейк?» «Что?» Он посмотрел на жену, выглядывающую из-за угла. «В ванной в шкафчике на верхней полке желтая баночка». Он не понял. «Там, чтобы было легче». Дженна показала одними губами. «А, спасибо». Джейк сунул руки в карманы, на мгновение потерявшись. Еще когда они познакомились, Дженна, с головы до ног мягкая, как персик, захватила его в непомерную широту своего сердца, и Джейку осталось дать завернуть себя в плед и напоить горячим молоком с медом. Она никогда не замечала своих побед, и тем сокрушительнее было Джейку стоять на коленях. Вот и сейчас она поднималась с громко топающей Хлоей по лестнице, что-то говоря ей про шампунь, а он думал о ней. Черт возьми. В его доме Бальсак, который носит маскировочную оболочку Хека. В его доме ребенок, которого он оздоровил через линзу Шеос Атамила. Он давно на кривом пути, и ничто, кроме эгоизма, страха и непривычки, не мешает ему порадовать эту потрясающую женщину. Он не заплатит одно из разочарований многих, но... Он не искупит преступления против Маргарет, но... Но он не сволочь. Каменный призрак проступил на фоне светлых стен, облепленных портретами кроликов, с иронией на холодных синих губах. «Ты убил Топрайю», — обвинил его Джек. «А ты?» И он вызвал с того света черную тень Андрея Беляевского. «Вы, твари, влезли в мою систему. Ты как-то узнал, как это сделать. У кого ты получил доступ?» «Что за глупый вопрос?» — сказал Джейк себе. «Все от нее. В Аменте ждут прихода госпожи Собдат через эту девушку. Какие он препятствия мог создать? Разве мог?»